Понедельник. День тяжелый, но последний. В этот последний день моих мучений, а заодно и конкурса, я после завтрака, когда Полина с Иваном уже уехали в театр, сняла в их номерах и в коридоре свое имущество, то есть камеры наблюдения. Собрала вещи, переоделась в новый костюм и к 12 часам поехала в театр. В зале я заняла то же место, что и в четверг. Осмотрелась и увидела в ложе первого яруса членов нашего областного правительства во главе с губернатором, а в проходах – телеоператоров с камерами. «О!» – мысленно восхитилась я. «Наконец-то наше телевидение снизошло до репортажа. Но это, наверное, потому, что здесь сам губернатор». Тут Ольга, одетая под глаху, повернувшись ко мне, радостно сказала: «Здравствуйте, Татьяна Александровна». «Добрый день», — начала я и осеклась, потому что чуть было не назвала ее Ольгой, но быстро поправившись, закончила: «Глаха». За ней ко мне с приветствиями стали поворачиваться все члены жюри, включая и неприступного, и недоступного Либермана, который до меня тоже снизошел. Видимо, они уже в курсе того, что я разобралась в ситуации. Скандал ведь никому не нужен, подумала я. А то получился бы не конкурс, а профанация. Я осмотрела зал и с большим интересом стала ждать начала концерта. Слово взял ведущий. Он чуть ли не со слезой в голосе произнес: «К великому сожалению организаторов конкурса, жюри и своему собственному, вынужден сообщить вам, что Михаил и Евгений не смогут принять участие в сегодняшнем туре по состоянию здоровья». Как я и предполагала, были крики: «Долой! Жульничество! Жюри намыло!» и все в этом духе, пронзительный свист и прочий шум, который ведущий стоически переждал, а потом продолжил. «В связи с тем, что у нас осталось всего два участника, Полина и Иван, проводимый сегодня тур будет заключительным, и вам, дорогие зрители, предстоит решить, кто победит. Этот тур будет проходить в два этапа. Сначала конкурсанты исполнят итальянские песни, а потом русские народные. После этого будет проведено голосование, листки для которого вам уже розданы. Итак, на сцену приглашается Полина», – торжественно произнес ведущий. В зале тут же раздались крики: «Полина, мы с тобой! Полина, ты лучшая!» Девушка вышла на сцену, смущенно улыбнулась и встала у микрофона. Раздались чудные звуки известной итальянской песни «Санта Лючия». Сегодня Полина держалась более уверенно, чем в четверг. Голос у нее был приятный, свежий и чистый, но не сильный. Зато с музыкальным слухом все было в порядке. Полина благополучно допела до конца. Зал проводил ее громкими аплодисментами, а все члены жюри единодушно высказали свое одобрение. «На сцену приглашается Иван», — объявил ведущий. Иван пел «Вернись в Соренто», и я невольно заслушалась. Это было великолепно. Когда Иван закончил, в зале раздался гром аплодисментов. Иван коротко поклонился и ушел со сцены. Ему на смену вышла Полина в русском народном платье и исполнила песню о рябине. Когда девушка закончила петь, на сцену вновь вышел Иван. Он был в косоворотке и заправленных в сапоги штанах. «Ой ты, степь широкая, степь привольная!» затянул Иван, и у меня даже дух захватило. Когда выступление обоих конкурсантов закончилось, ведущий вышел на сцену и сказал: «Уважаемые зрители, просим вас проголосовать. Эта процедура вам уже хорошо знакома. А чтобы вам было не скучно, в то время, когда жюри будет подводить итоги, перед вами выступят коллективы художественной самодеятельности нашей области». Вот уж что мне совершенно не хотелось смотреть, так это самодеятельность. И я, наклонившись к Серебровой, тихо спросила: «А можно мне с вами?» «Конечно, Татьяна Александровна», — радушно сказала она. «Какие у нас могут быть от вас секреты?» И, повернувшись к остальным, спросила: «Никто не возражает?» «Будем только рады», — приветливо улыбнулся мне Толстов. кабинете директора все было так же, как и в прошлый раз. Чай и неизменные пирожные с печеньем на столе, к которым никто и не подумал притронуться. Все уселись вокруг стола, а я подошла к открытому окну и закурила. Тут Ёлкин неожиданно спросил меня. «Скажите, голубушка, а где букашка была?» Услышав это, я чуть дымом не подавилась, но откашлялась и сказала. «Вы, наверное, имеете в виду жучок». «Да какая разница?» – махнул он рукой. «Вы же поняли, что я имел в виду». «Под подоконником», – ответила я. «Какая низость!» – покривился Толстов. «Это же неприлично подслушивать чужие разговоры». «Ну, почему же?» – возразила ему Сереброва, скосив на меня смеющийся взгляд. «Иногда это бывает очень полезно для дела». Принесли урны и вывалили их содержимое на стол. Всем не терпелось поскорее узнать результат, а некоторым, например, Либерману, Серебровой и Лжеглахе, развязаться с конкурсом и уехать домой. Подсчитывая листки такой большой командой, мы быстро управились. И оказалось, что с незначительным перевесом победил все-таки Иван, что было, на мой взгляд, совершенно заслуженно. Сереброва пошла за кулисы, чтобы потом появиться на сцене, а мы вышли в зал, и при нашем появлении очередной ансамбль самодеятельности быстро свернул свое выступление. Зрители оживились, задвигались и уставились на Сереброву, ведущего и Ивана с Полиной, которые появились на сцене, как только ее освободил ансамбль. Иван держал Полину за руку и что-то шептал, а она заметно волновалась и только кивала ему. «Дорогие друзья!» – хорошо поставленным голосом начала Сереброва. «Я рада сообщить вам, что в этом конкурсе совершенно заслуженную победу...» Она сделала интригующую паузу, и зал затих. «Одержал Иван!» – торжественно произнесла Тамара Николаевна. «Давайте же поздравим победителя!» Зал снова разразился аплодисментами. А вот на Ивана было страшно смотреть. Побледнев, он закрыл глаза и только все сглатывал и сглатывал стоявший у него в горле тугой комок. Видимо, он не ожидал, что победит, и это стало для него настоящим потрясением. Еще бы. Ведь теперь у него были деньги, чтобы отремонтировать их дом. Когда зал успокоился, ведущий объявил. «А теперь победитель исполнит для нас песню по своему выбору. Прошу вас, Иван, что вы будете петь?» Иван, у которого не было микрофона, что-то ответил. Ведущий передал его слова в оркестр и над залом грянуло. «Эх, вдоль по Питерской, по Тверской, Ямской, да с колокольчиком!» Как же Иван пел! «Свободно!» Раскованно, от всей души. Ему даже к микрофону подходить не пришлось. Его и так было слышно во всех уголках зала. Тут Сереброва, не выдержав, начала подпевать ему. И это был чудный дуэт, потому что голос у нее недаром славился на всю Россию. Осмелевшая Полина тоже стала подпевать, а зал дружно хлопал в ладони. Песня закончилась, и на сцене появился Дубов. Солидно откашлявшись, он сказал: «А теперь позвольте мне, как председателю оргкомитета конкурса, вручить победителю обещанный приз». И протянул Ивану конверт, пояснив: «Здесь чек на его имя, которое мы вписали только что, на сумму 500 тысяч рублей». Зал опять зааплодировал, и тут, наконец, слово взял Иван. «Спасибо большое всем организаторам конкурса за то, что они дали нам возможность проявить себя. Спасибо всем тем, кто за нас болел и переживал. Тем, кто нам помогал. Вам, госпожа Сереброва, вам, господин Либерман, и в вашем лице всем преподавателям консерватории, а также преподавателям хореографического училища, которые с нами занимались. Вам, господа Ёлкин и Толстов, за ваши прекрасные песни. И, конечно же, огромное спасибо зрителям, отдавшим мне свои голоса. А самое главное – Полине, которая верила в меня и очень волновалась. Многие из вас голосовали за нее, но вы не думайте, что она обиделась или рассердилась на то, что заняла второе место и ей не достался приз. Дело в том, что мы с ней решили пожениться, и это наша общая победа и общие деньги». В зале поднялся невообразимый шум, раздались крики. «Горько! Совет да любовь! Будьте счастливы!» А я подумала. «Вот те раз! А Иван, оказывается, не такой уж чурбан, каким я его считала. Какую речь сказал! И ведь все к месту и со смыслом!» Тут на сцене появился одетый в строгий костюм и белоснежную рубашку Светлов. Он подошел к микрофону, а когда зал стих, объявил. «Дорогие друзья, небольшой сюрприз. Сейчас сюда выйдут те участники конкурса, которые не дошли до финала, но за которых вы болели, которым аплодировали и отдавали свои голоса». Он сделал приглашающий жест в сторону кулис, и оттуда вышли 7 человек. «Вот они перед вами». Леонид Ильич начал перечислять участников, называя их по именам. Каждый делал шаг вперед и кланялся. «Татьяна! Светлана! Виктор! Марина! Анатолий! Михаил! Евгений!» Пока Светлов говорил, я подумала. Так вот зачем ему машина понадобилась. Их всех сюда привезти. Ах, он конспиратор! После конкурса был организован небольшой фуршет для своих. Я попыталась было улизнуть, но была перехвачена бдительным Светловым. А вот Ольга в клоунском наряде Глахи сумела с мужем сбежать, что, впрочем, никого не огорчило. Правды-то никто не знал. Проголодавшись, присутствовавшие на этом почти что светском мероприятии отдавали должное угощению и напиткам. Особенно усердствовали Ёлкин с Толстовым. Губернатор быстро набрался, и его потихоньку увели. Пили за удачно проведенный конкурс, за Ивана и Полину, которые тоже были там, явно смущаясь общего внимания. Выпили и за меня. Но вот фуршет стал плавно подходить к концу, и люди начали разъезжаться. Ко мне подошла Вероника и, протянув свою визитную карточку, сказала: «Будешь в Москве? Звони». «Обязательно», – пообещала я и дала ей свою. «А ты, если в Тарасов соберешься, тоже звони. Я тут для нас что-нибудь интересное придумаю, если, конечно, у тебя на это время будет». «Хорошо», – согласилась Вероника. Потом ко мне подошел Тумасян и, протянув конверт, сказал: «Здесь ваш гонорар и премиальные. Татьяна Александровна, мы можем в случае необходимости рассчитывать на вашу помощь». «Конечно. Если моя помощь никому не будет требоваться, то я по миру пойду», — улыбнулась я. «Но только очень прошу, больше никаких конкурсов». «Упаси Бог!» — воскликнул Тумасян. «Это был первый и последний. Больше я на такое даже под страхом смертной казни не пойду». И вот я вернулась домой. Смыв с себя усталость и переживания последних дней, я сварила кофе и уселась в кресло с книгой. Мне было чем заняться в ближайшие дни, которые я решила посвятить отдыху.